Глава 4. Первый год жизни ребенка. Первые уроки здоровья. Я считаю первый год жизни ребенка и мальчика и девочки ключевым этапом в плане формирования здорового организма на всю оставшуюся жизнь. С моей точки зрения, возьму на себя такую смелость, базовое здоровье закладывается именно в это время, первый год жизни ребенка. Если не обратить внимание в этот период на физическое воспитание ребенка, далее уже может потребоваться лечение, чтобы наверстать упущенное в первый год. Если же этот период молодая семья проведет грамотно, далее следует только укрепление здоровья, совершенствование моторики и дифференцировка наклонностей ребенка в сторону максимального использования заложенных в нем возможностей, талантов. Печатных материалов по ведению этого периода для родителей более чем достаточно. Но преобладающая часть рекомендаций настолько аморфна по своей сути, настолько трогательно несостоятельна, что, прочитав их, понимаешь, почему человечество физически деградирует. Как говорил Заратустра, «много невежества и заблуждений сделались в нас плотью. В нас пробуждается не только разум тысячелетий, но и их безумие. Опасно быть наследником». Первое, что должны уяснить молодые родители, ребенок не хрупкая ваза, но и не объект физических экспериментов. В то же время, если с первых дней обращаться с малышом как с хрупкой вазой, то этому ребенку очень трудно будет адаптироваться к жизни, достаточно жесткой и бескомпромиссной. Тело ребенка на самом деле очень пластично, надо с ним возиться как с гуттаперчевой куклой, маленькой обезьянкой. Помяните мое слово. Ваш малыш вырастет гибким, координированным и бесстрашным. Что делать? Какие упражнения? Например, брать его за голые пяточки, опускать головой вниз, раскачивая из стороны в сторону. Фото 20 в PDF-приложении к этой аудиокниге. С первых дней жизни это вполне обычное упражнение, способствующее правильному развитию мышечно-связочной системы, координации и прекрасному кровоснабжению головного мозга. Для обучения и закрепления с первых дней жизни ребенка хватательного рефлекса надо давать ему большие пальцы, чтобы он за них хватался, и поднимать его из кроватки или коляски в первые две недели. Ребенок спустя довольно короткое время, 3-4 недели, уже способен самостоятельно достаточно долго висеть, держась за пальцы родителя. Другие пальцы кисти страхуют ребенка за предплечье. Фото 21, А, Б. Если пропустить этот период, то в дальнейшем ребенок научится хвататься только к году. Время будет упущено. Жаль, конечно. Рука, шейный отдел позвоночника, мозг. Таков алгоритм кровообращения верхней части туловища. Некоторые родители буквально трясутся от страха, перекладывая ребенка с рук в коляску и обратно. И ребенок, чувствуя это, не развивает навык хватания, то есть самосохранения, данный ему самой природой. Как приучить? Дайте ему палец и, дождавшись, чтобы он ухватился за него, для этого надо слегка нажимать малышу на ладонь. Старайтесь поднять его. Голова ребенка свисает вниз, но руки держатся за большой палец родителя. Ребенку трудно, он выказывает недовольство разными путями. Отпускает ваш палец и падает. С высоты 2 сантиметра пусть падает. Вы же знаете, что малыш лежит на упругой кроватке. Следовательно, вреда себе не причинит, шмякнувшись с высоты 2 пальцев. И так много раз в первые дни, пока ему не надоест шмякаться. Хотя, как правило, этот рефлекс развивается быстро. Будет плакать, не истерично, но держаться. О роли кистей рук в развитии мозга говорить не приходится. Чем лучше будут работать кисти, тем лучше будет развиваться головной мозг ребенка. Не надо бояться перегрузить ребенка, так как подобные упражнения в первые полгода следует выполнять в период бодрствования, то есть после сна, но до кормления. А это довольно незначительная часть времени, так как в этот период ребенок большую часть суток спит. Чуть позже добавляйте к этим упражнениям удерживание ребенка за одну руку, одну ногу, вращение ребенка вокруг его оси и вокруг своего тела. Эти упражнения вызывают, как правило, одинаковую реакцию окружающих – ужас. А у ребенка – восторг. Вы же заинтересованы в здоровье своего ребенка. Вам и решать. Смелее. Один важный момент. Ручки и ножки ребенка во время этих упражнений должны быть голыми, чтобы они не выскользнули из ваших рук. Откуда возникают сколиозы у детей хорошо развитых и здоровых родителей? Ответ можно найти у специалистов по возрастной физиологии. Соединительные ткани человека развиваются несинхронно, имеется в виду костно-хрящевая и мышечная ткани. Общеизвестно явление право- и леворукости. В гомеопатии, например, принципиально разные препараты назначаются при одной и той же болезни, когда имеется правосторонняя и левосторонняя локализация. С этим связан и разного рода мышечный дисбаланс, когда мышцы одной из сторон, правой или левой, опережают в развитии противоположные. На это можно не обратить внимания, если не выполнять подобную гимнастику с малышом. Болей же во время роста костей, хрящей и мышц нет. Предполагаемый подход к физическому воспитанию ребенка как бы провоцирует все тело, заставляя его работать на пределе своих возможностей, и слабые зоны вовремя проявляются. Например, на 6-7 месяце у ребенка, до этого казавшегося абсолютно здоровым, может проявиться поджимание руки или ноги, или выявляется слабость правой или левой ножки или ручки, когда он хватается или толкается больше одной рукой или ногой. Что делать? Естественно, на этом этапе коррекция занимает всего лишь 3-4 занятия. Для этого мама или папа должны давать больше упражнений для отстающей руки или ноги, заставляя хвататься или толкаться именно ими. Фото 22А. Пропускаются подобные мышечные дисбалансы элементарно, когда к ребенку относятся как к хрустальной вазе, и вылезают сколиозы в 10-12 лет у, казалось бы, здорового ребенка. Кроме указанных ранее, есть еще целый ряд не менее важных упражнений, которыми родители должны заниматься со своими детьми в первый год их жизни. Это ползание на животике, когда мама или папа подставляют свои ладони под подошвы и, сгибая ножку младенца в колени, заставляет того отталкиваться. Этим упражнением ребенок и укрепляет спину, и развивает мышцы и суставы нижних конечностей. Обратите внимание на фото 22Б в PDF-приложении к данной аудиокниге. Слишком много разного рода дисплазий, недоразвития соединительной ткани, в настоящее время выявляются педиатрами, как раз связанных с мышечной недостаточностью ребенка. Перечень подобных упражнений может быть разнообразным, поэтому хотелось бы обратить внимание на те из них, которые являются ключевыми в преодолении страхов молодых родителей.